Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Ходят девушки такие, что не верится глазам. Не заметить невозможно их волшебной красоты. И одну из них увидев, про себя подумал ты. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Вокруг давно известно, ты не трус и не герой. Но девчонкам, если честно, не соскучиться с тобой. И отбросив все сомнения, ты шагнул к ней и сказал: я такой, как вы, не видел, но всегда о вас мечтал. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Девушки, как звезды, звезды, как она. Девушки, как звезды. По сиреневым бульварам, по воскресным площадям ты идешь с такой девчонкой, что не верится глазам. И на всех друзей вопросы говоришь с улыбкой ты. Кто сказал, что невозможно дотянуться до звезды? Дотянуться до звезды, до звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды. Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. В одну из них легко и просто влюбиться раз и навсегда. Но если ты обычный парень, тебе не светят никогда. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она. Девушки, как звезды.